Ведаешь ли ты, Александра, какой грех творят поганые попы? Лопарев того не знает. Я морскому делу обучался, отец. Потому и глаголю с тобой, что ты под Богом ходячий, Бога не ведал. Зело не искушен. Не искушен, признался Лопарев. В Писании сказано, падут грады, вознегодует на них вода морская, реки же потекут жесточие. И то грады от Бога отступились, погрязли в блуде, да еретичестве от того и погибель будет. Спасутся истинно верующие, вот и блюдем мы старую веру. И сказано, своего врага возлюби, а не Божьего, сирич еретика и наветника. С еретиком мир какой, Александра? Ехидна и погибель. Еретика не исправишь, а себе язвы в душу примешь. Еретиков жечь надо. Лопарев слушал, присматриваясь к старцу. Такого Филарета он еще не знал, неистового, убежденного, непреклонного и уверенного в своей истинной вере правде. «Примешь ли ты, Александра, крепость старой веры?» Лопарев содрогнулся. Ему будто почудилось, что в ночи опять раздался вопль Акулины. «Не срыгнешь ли?» — спрашивал старец. «Али, может, к царю да к барам-крепостникам на поклон поволокешь нас, праведников?» «Не будет того, отец», — ответил Лопарев. «С вами хоть на край света пойду, если не изловят жандармы. Община укроет, по нашей вере так. Хочешь помилованному быть, сам так же милуй. Хочешь почтен быть, и почитай другого. Богатому поклонись в пояс, а нищему в землю. Алчущего накорми, жаждущего напои, нагого одень. Бося есть Божья любовь, Александра. Блудницу батагом гони, лупи, бося есть бесовская любовь. Хвально так-то жить, хвально». Передохнув, старец спросил, «Читал ли ты, Александра, Писание по старым книгам?» «Не читал, отец». «Читать будешь, познаешь веру. Научу тебя моленьем нашим, погоди. Да вот пустынники глаголят, будто глазами зрили, как тебя сатано подвел к становищу. Скажи, как дошел до нас». Лопарев вспомнил, как Ефимия сказала ему про знамение. «Если бы Бог не послал знамени, не дошел бы до нас, отец». «Знамени?» — старец вздрогнул от такого слова. «Сказывай, сказывай, человече!» «Три ночи и три дня кружился я по степи, отец. Иду, иду, а выхожу на то же место. Думал, погибну так. Тут услышал я голос, мичман Лопарев. Глянул, вокруг никого нету. А потом вижу, кобылица подошла ко мне с жеребенком, хромая на переднюю ногу. Откуда взялась, не знаю. Хотел изловить ее, не далась. Побежала степью, и я за ней. Так и пошли мы, и тогда воспрял духом. Не один, значит, в пустыне. А ночью увидел зарево огня. Так было, отец. Где та кобылица с жеребенком, не знаю. Старец поднялся и воздел руки к небу. Прости мя, Господи, чадо неразумное, в седых волосах пребывающее. Как я того не уразумел, Господи, знамение было, знамение. И упал на колени. Прости мя, раб Божий, за слепоту мою, коль не уразумел того. Лопарев не знал, что делать, старец молится на него и просит прощения. Отец, отец, что вы так, бормотал Лопарев. Может, то не знамение было, а показалось мне. Старец замахал руками, молчай, молчай, не кощунствуй. Знамение было, радость правоверцам. Аллилую воспоем, аллилую. Кобылица та хромая с перебитой ногой, к табуну нашему прибилась с жеребенком. С ней, слышь, молосный, гнеденький, и спина поранена у того жеребенка. Вот оно, диво дивное, Господи, Бог вразумил меня сказать мужикам, чтоб кобылицу не убивали. Жива, жива!